и во-вторых, я в нее влюблен. Не стану утверждать, что меня поразило громом. Скорее было такое чувство, будто я прислонился к проволочной изгороди, и меня дернуло током. Глава 11. В ежегоднике полно именин, неизвестных мне людей и обещанных полнолуний. Бери, не хочу. Я стояла в библиотеке и разговаривала с сердитой маленькой девочкой, которая посчитала Белоснежку глупенькой. Она же не узнала свою мачеху, когда та пришла с яблоком. Совсем дурочка, — объяснила малышка. Мы рассмеялись. Кто-то стукнул меня по плечу. Неужели длинная рука закона? Нет, это оказался лесовладелец. На нем была всегдашняя разноцветная куртка, но в этот раз он хотя бы снял кепку, так что в глаза ему лезли пряди непокорных пепельных волос. Он что-то сердито, чуть ли не приказным тоном сказал мне. Я подумала, он недоволен тем, что я плохо слежу за Эриановой могилой, и не сразу поняла, что на самом деле он ищет какую-то книгу. Спроси в справочном отделе, у меня обед отрезала я. Он невольно вздрогнул и тут же предложил вместе съездить на кладбище. Девчушка с интересом смотрела на лесовладельца. И вдруг меня осенило. Я совершенно превратно толкую его поведение. Более того, до меня стало доходить многое, о чем я прежде не подозревала. В общем, мы с ним пошли обедать. Он поглотил огромное количество гуляша со свеклой и хлебом и запил все это молоком, довольно громко прихлебывая. Мне было все равно. Я грелась в лучах его улыбки. Без кепки, оживленный или внимательно слушающий, он не был ни жалким, ни скучным, скорее простым и естественным. Мне казались забавными даже его космы, как у тролля. Разговор тек весело и непринужденно, хотя отнюдь не о Лакане с Кристевой. Помнится, речь шла о земельных участках, тонкостях цементных работ, овсянках в соборе Святого Петра и ногтях, особенно на больших пальцах ног. Совладелец схватывал все на лету. Можно было подумать, он умеет читать мысли. Стоило мне упомянуть о дне рождения, как парень уже знал, что я не получила подарков. — Ну-ка, пошли, — сказал он, и, нахлобучив кепку, с мужицкой решительностью помог мне надеть пальто. Затем едва ли не бегом поволок меня в домус, где принялся накупать подарки. При этом ни разу не спросил, чего мне хотелось бы самой, только велел зажмуриваться, когда уже что-то выбрал. Обойдя все три этажа универмага, мы сели там же в кафе и заказали пирожные. Лесовладелец разложил на столике завернутые в подарочную бумагу покупки и выжидательно посмотрел на меня. Я с неподдельной радостью кинулась разрывать аккуратную упаковку, то и дело восклицая. «Ой, надо же!» И право не стоило. На первом этаже он купил мне сережки с Микки Маусом, кусок мыла в виде бабочки и пару лиловых колготок. На втором — ярко-красный мяч, плакат с силуэтом влюбленной парочки, рука об руку, плывущей в гигантской раковине навстречу восходящему солнцу, и кепку, такую же уродскую, как у него, только без надписи. В последнем свертке оказалась губная гармошка. — Умеешь играть? — осведомился он. Я покачал головой. — Отлично, я тоже не умею. Вот у нас и нашлось что-то общее, — улыбнулся он. Лесовладелец уже собирался взяться за третье пирожное, как вдруг оцепенел. Заметил, сколько набежало времени. — Мне пора! — вскричал он. — Я давным-давно должен быть дома. Он вскочил из-за стола, разметав по сторонам подарки оберточную бумагу, и широким шагом двинулся к эскалатору. Ступив на него, лесовладелец обернулся и заорал. — Как тебя зовут? — Дезире! — прокричала в ответ я, чувствуя себя полной идиоткой. У всех покупателей вокруг отвисли челюсти. — Как, как? — донеслось с эскалатора, но вопрошающий уже скрылся из виду. — А ты у нас не иначе, как Золушка, только мужского рода. — Смотри, не потеряй сапог, — пробормотал я себе под нос. В библиотеке на меня посмотрели косо. Я вернулась с опозданием на 3 часа. — И без торта. Глава 12. Это обошлось мне дорого. Нет, вовсе не подарки, а полуторачасовое опоздание к дойке. Коровы встретили меня ревом. Подъев весь корм, они улеглись в навоз, а потом артачились, не давая мне обмыть их, так что я с ними проваландался несколько часов. И только мою посуду сообразил, что подоил в общий резервуар корову, пролеченную пенициллином. Это означало, во-первых, что придется вылить к чертям собачьим все надоенное за день молоко, а во-вторых, что надо будет раскошелиться на несколько тысяч крон, которых у меня нет, и потратить еще уйму времени, если я хочу сегодня доставить на молокозавод хоть какую-то продукцию. И все же оно того стоило. Такую промашку я допустил всего раз в жизни, в 15 лет. Мать тогда подрабатывала патронажной помощью старикам и инвалидам. И дневную дойку брал на себя после школы я. На другой день нам обещали зачетную контрольную по математике, и поскольку я не хотел испортить себе табель, то доил, обдумывая доказательства одной теоремы. Как говорил отец, фермеру надо держать ухо востро не меньше, чем летчику-истребителю, иначе он полоснет себя пилой, или на него наедет трактор, или его проткнут рогом. В тот раз мы вылили 700 литров молока. Отец не сказал ни слова, только окунул голову в бочку с дождевой водой. Я знаю, он всю жизнь клял себя за то, что в 4 года я лишился пальцев, сунув руку под топор. А отличная отметка по математике не принесла мне радости. После смерти отца я бросил гимназию и посвятил себя хозяйству. 2-3-летнее гимназическое образование в Швеции получают после обязательной для всех 9 классов. Мать противилась, говорила, что лучше уж продать усадьбу, хотя она переходила в ее роду из поколения в поколение. На решающий шаг меня подвигла однолетняя ночь, когда я увидел, как мать сидит во дворе под высокой рябиной и, обняв ствол, смотрит на сенокосные луга. Мне было чертовски приятно чувствовать себя взрослым мужиком, и я, как мог, выпендривался перед бывшими одноклассниками, если они заходили ко мне. Прикатывал к дому на тракторе, спрыгивал с него в своих подкованных железом сапогах, плевался направо и налево жевательным табаком. Я справлялся с помощью деда, материного отца. Потом он умер, и гостей резко убавилось. Друзьям надоело не заставать меня дома. Я вечно был занят какой-нибудь работой. А если мы все-таки встречались, слушать мои рассуждения об убойном весе или ценах на лес для бумажной промышленности. Я их не осуждаю. Теперь внимание. Проверить течку. Я не могу себе позволить пропустить хоть одну. Заняться бараной. Ее надо вымыть, пока грязь не засохла. Позвонить ветеринарше. Завтра обязательно съездить в банк. Еще привести в порядок бухгалтерию. И дров осталось всего ничего. В доме холодрыга. Я умчался в коровник, не затопив печку. Значит, помыться можно будет через час, не раньше. Завтра с утра, перед уходом в хлев, наколоть дров. Тогда будет душ после утренней дойки. Если по-честному, у меня нет срочных дел в городе. Я собираюсь туда исключительно ради тусклятины. А, черт, завтра не выйдет. Придется целый день ждать ветеринаршу с осеменительницей. Гадство. А еще я не успел купить продуктов. Жрать селедку из давно открытой банки опасно для здоровья. И если я окочурюсь от ботулизма, библиотекарша даже не будет в курсе. Она ведь не знает, как меня зовут. Интересно, она удивится, если я больше не объявлюсь. Зато я знаю, как зовут ее. Во всяком случае, примерно. Я делаю себе бутерброд с прогорклым маслом и начинаю листать телефонную книгу в поисках Валлинов. Целых 8 штук. И ни одного женского имени. Правда, на Коффердисгаттен живет Д. Валлин. Я не разобрал, что она там мне прокричала, но ее имя точно начинается на Д. Только главный простофиль способен позвонить незнакомому человеку и попросить к телефону кого-нибудь на Д. Ничего, в пятницу съезжу в библиотеку прямо к обеденному перерыву. Проклятие! На пятницу назначена пробная дойка. Приедет контролер. Не везет, так не везет. Утром я просыпаюсь на диване с недоеденным бутербродом в руке и глупой ухмылкой на губах. Глава 13. Рыцарь упал с коня, тотемные столбы источены червями, паровую машину надо раз за разом изобретать заново, только закат остался прежним.